этот тип иконы не встречается ни в Греции, ни на православном Востоке, поэтому ему дали особое название «Невская скоропослушница». Икона была вкладом великого князя Сергея Александровича и его супруги будущей преподобно-мученицы Елизаветы Федоровны в строящийся храм. Для иконы в храме был вырезан киот по образу киота Владимирской Божьей Матери из Успенского собора Кремля для того, чтобы подчеркнуть особое значение этой иконы для Петербурга как северной столицы России. Образ прославился чудотворениями и стал особо почитаться горожанами. Известно, что к образу скоропослушницы Невской часто приезжал молиться государь-император Николай II с семьей и один. В Троицкий собор икона была перенесена сразу после закрытия и разрушения Никольского храма. Прикасаясь к этим православным святыням, которые особенно выигрывают на фоне слишком плотяных картин западных гениев, вспоминаешь истории, которые происходили в Лавре уже в 18 и 19 столетии, истории перехода западных людей в православие, кончившиеся принятием монашества. В 1772 году приехал в Санкт-Петербург Адам Селий, родом из города Тондера, по вероисповеданию лютеранин. Начал он трудиться в Петербургской академии наук, но потом стал преподавателем латинского языка в Александро-Невской семинарии. В 1737 году Селий оставил преподавательскую должность и поселился в монастыре, занявшись изучением русской истории. Незадолго до смерти он исполнил свое давнее желание, перешел в православие и принял монашество с именем Никодим. С переходом в православие связаны имена двух французов. Один из них, Рене Франсуа Гетте, был католическим аббатом, но потом в ходе полемики, возникший по поводу его сочинения «История французской церкви», занялся изучением церковно-исторических вопросов и пришел к убеждению истинности православия. В 1862 году он вступил в лоно православной церкви. Другой француз был в Париже учеником Гетте, и после того, как его учитель перешел в православие, он тоже переехал в Россию, принял православие и стал монахом Александра Невской лавры, скончался в звании архимандрита. Имя его — Августин. Надо сказать, что лавра воспринималась и своими православными, и иноземцами как твердыня православия, не только благодаря пребывающим в ней святыням, но и потому, что с самого начала своего существования она стала оплотом духовной просвещенности и миссионерства. При лавре была создана обширная библиотека, была у монастыря и своя типография. Торжественные богослужения в лавре были образцом уставного богослужения и славились красотою и согласованностью. Так, в 1895 году в Петербург прибыло судно «Святая Суннива», на котором прибыли 90 англичан с целью знакомства с религиозной жизнью России и православным богослужением. 30 августа, 12 сентября, английские гости присутствовали за божественной литургией в Александро-Невской лавре. Торжественное служение митрополита с двумя архиепископами, действительно дивное, умиляющее душу пение придворного и Невского хоров в общей сложности 170 человек привело холодных англичан в восторг, писал очевидец. После литургии англичане были приглашены на трапезу, митрополит Палладий Раев очаровал гостей так, что они, когда владыка уходил, дружно огласили непривычную к этому залу громким криком «Гип-гип! Ура!». В летописях Лавры мы постоянно встречаемся с рассказами о плодах миссионерской деятельности ее насельников. В 1897 году в Лазареву субботу в Троицком соборе Лавры было совершено присоединение к православной церкви пятерых бурят, а через год в стенах того же собора произошло присоединение к православию 9000 христиан, принадлежавших к древней ассирийской церкви. Особо почетное положение Лавры в православной жизни города было связано еще и с тем, что на территории Лавры располагались митрополичьи покои. Митрополиты Санкт-Петербургские были и остаются настоятелями Лавры, и все административные службы епархии, а в непосредственной близости находились и духовные школы. И все будущие святители, многие из которых ныне прославлены иже во святых, начинали свое церковное служение именно в Лавре. И в наше время центральное положение Лавры утверждается тем, что все путешествующие святыни, мощи великих святых, чудотворные иконы из различных монастырей принимаются в городе именно Александро-Невским монастырем.